Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далек на море. Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Майя. Здравствуйте, Майя. Здравия всем. Мы продолжаем рассматривать вопросы, которые появились после семинара, проходившего в 2019 году в городе Нитра. Это, кто ничего не знает, в прекрасной стране Словакия. Итак, какой очередной вопрос мы будем разбирать? Сейчас будем разбирать вопрос. Если до 36 лет человек не имеет семьи и детей, кому и как передавать свою накопленную мудрость и опыт? Угу. Да, на самом деле, если мы изучаем наши древности, мы обязательно сталкиваемся с такой наукой, как славяно-русская варновость. И там, чем хороша эта наука, мы можем определять, кто я, для чего я, где я нахожусь, какая моя цель жизни, мое предназначение. И еще там даются возможности познавать, когда заниматься взращиванием своего тела, когда заниматься устроительством семьи, когда рожать детей, когда выходить уже в общество и когда заниматься уже мировоззрением, управлением всем миром. Вот как раз с 18 до 36 лет это тот возраст, когда лучше всего заниматься обустройством своей семьи. Ну, девушки могут чуть пораньше начинать заниматься, мужчины чуть попозже. Например, вот было принято у нас, у русичей, что где-то вот с 21 лета мужчина мог уже основательно заняться семьей, взять в жены девушку. Ну и, в общем-то, там дальше все было понятно. Сейчас времена изменились, поэтому все не живут по тому, как бы нужно было жить, а живут так, как нам кто-то устроил с нашего, так сказать, попустительства и молчаливого согласия. И нам надо каким-то образом из этого вылезать. Так вот, если до 36 лет человек не имеет детей, это, конечно, очень серьезная проблема в жизни человека, потому что нарушена цикличность его жизни. Если же до 36 лет не было даже семьи, это еще большее нарушение. Но семья без детей – это не полная семья. Поэтому вот я говорю, что это большее нарушение. На самом деле семья без детей – так, это холостой выстрел непонятно куда, непонятно зачем. Это могло быть как узаконенная проституция. Когда вот, чтобы к ним не приставали, вот они так это в ЗАГСе галочку поставили, ну и занимаются удовлетворением в прямом смысле, получением удовольствия в прямом смысле. И не более того. Это так, пустоцвет, ни о чем. Однако бывают случаи, когда по болезни, по каким-либо причинам мужчина и женщина не создали семью, не породили доброе потомство, не имеют детей, а мудрость какую-то не набрали. Ну, во-первых, всегда возникает вопрос, а мудрость-то какая? Может быть, на самом деле это серьезная мудрость? Если серьезная мудрость, кому и как передавать? Если не серьезная, а в большинстве случаев все-таки люди выдают желаемое за действительное, и мудрость не является такой уж важной, им кажется, что она важная. Вот они с ней, с этой мудростью бегают, как со списанной торбой цыган бегает, возьмите куда-нибудь, примите куда-то, да не нужна никому эта мудрость. Но вот у них в голове там заедет, что она очень мудрая. Вот такую мудрость мы не трогаем. Но бывают случаи, когда на самом деле что-то очень важное у человека есть. Куда девать? С таким вопросом не ты первый ко мне обращаешься. И здесь ответ простой. Если на самом деле это очень важное, уверяю вас, что появится возможность это важное донести до людей. Обязательно появится такая возможность. Это может быть через участие в какой-то образовательной программе. Это может быть через создание своей школы. Проведение семинаров, практических каких-то занятий. Это может быть передано через приемных детей, потому что никто никому никогда не запрещал взять приемных детей. Но приемных детей брать себе матери-одиночки либо мужчине-одиночке – это неправильно. Все-таки нужно, чтобы была семья, хотя бы семья начальной стадии, где мужчины и женщины любили друг друга. Без любви заниматься приемными делами детьми невозможно. Это нарушение всего. Одна женщина или один мужчина не имеет права брать приемных детей, ибо они будут вырастать неполноценными. неполноценными как мальчики, неполноценными как девочки. Поэтому первое условие в этом случае – это любовь и лад в семье. Создать семью. После этого, пожалуйста, если не получается защищать своих детей по здоровью, например, можно подумать о приеме детей со стороны. Единственное, опять же, сразу предупреждаю, надо принимать тех детей, которые вам по генетике ближе. Потому что генетическая основа также иногда разнит людей. Вот если вы являетесь представителем какого-то народа, старайтесь принять ребенка вашего же народа, чтобы не было потом разногласий и вопросов, а почему я такой или я такая, а вы вот такие. Вот эти вот разногласия, они не только на вербальном уровне, не только в разговоре будут проявляться, а еще и иногда в поведении проявляются, потому что каждый народ генетически заточен под какие-то определенные действия. Создан он таким. И когда вы вдруг возьмете представителя другого народа, вот эти неприятности могут у вас возникать. Это примерно то же самое, как, к примеру, в гнездо с птицей подложить яйца, ну, например, ужа, либо гадюки, или крокодила. Ну, вот такое бывает. Поэтому это надо учитывать обязательно. Если вы принимаете первое условие, семья, папа с мамой, не какие-то вот такие два человека одного пола, родители один, родители два. Нет. Именно полноценная семья. Причем любящая. Любящая пара должна быть. И вот ее уже, эту полноценность надо составлять, принимая туда детей. Это очень важно. И только тогда у вас все будет хорошо. Естественно, второй показатель – это стараться брать родичей по крови, близких по крови. Вот тогда все будет хорошо. Так, дальше, как еще можно? Ну, можно участвовать, как я уже сказал, в различных программах, создавать какие-то движения, где это передавать. Надо понимать, что если мы живем в этом мире по божественным представлениям, божественным установкам, то, скорее всего, вам придется сюда вернуться, если вы что-то здесь до конца не закончили, если вы не прошли путь становления. И вам придется попасть в ту родовую ветку, которая когда-то принадлежала вам, либо близким вашим родственникам. И чем лучше вы здесь поработаете, даже один когда находитесь, или одна когда находитесь, и создадите в этом миру благоприятные условия для вашего окружения, для ваших родичей, для вашего общества, для всех народов в державе, для всех народов в державе, чтобы мир цельный был. Ведь каждый народ здесь для чего-то нужен, это надо учитывать. Не воевать, не бороться с другими народами, а понимать, для чего они, какова их цель, задача в этом мире. Вот это важно, а не просто так убивать кого-то, проклинать кого-то, рушить кого-то, ставить в рабы и так далее. Нет, это неправильно. Каждый народ для чего-то нужен. Просто некоторые народы не понимают правильность поставленной задачи и цели. И если вы мудрый, вы подскажете им. Так вот, создать эти условия, чтобы вы потом в дальнейшем могли сюда же прийти. И вам не было обидно и стыдно за то, что ваши родичи, ваши предки, то есть вы сами, вот это все создали. Поэтому, если у вас есть опыт, передавайте его через все возможные варианты, которые сейчас только у вас есть. И помните, все, что вы сделаете, в конечном итоге, вы сделаете для себя. Вам обязательно придется хлебнуть той каши или того борща, который вы когда-то наварили. Правильно. Да? Да. Еще вопросы есть? Нет. Нет? Так все просто, оказывается. Ну, раз нет вопросов, будем прощаться. Напоминаю, что в студии находился Алексей Орлов и Майя. И мы разбирали тему, что делать человеку, если 36 лет не было семьи, нет семьи, нет детей, и как с этим нам быть. Благодарю всех за интересные вопросы, особенно за те, которые появляются после проведения мероприятия, в частности, вот семинар в Нитре в 2019 году. Пишите вопросы, будем на них отвечать. Желаю всем добра, увидимся и услышимся. Быть добро. Быть добро. Ты на